Ашацкий будет у Лихолетьевой, и они сговорятся. Отыскать Корещенку? А где его найдешь? И, кажется, его мастерская далеко за городом, а между тем надо спешить. Так надо спешить, и на дорогом счету каждая минута. Девушка лихорадочно торопилась. Так и прыгали, мелькая фамилии. Перебирала всех своих бывших знакомых. Бывших, потому что она растеряла людей, которые посещали их дом, когда жив был отец. Вспомнила корректного пожилого человека. Он всегда благоухал какими-то особенными духами. В учтивой улыбке блестели ровные белые зубы, и трудно было сказать, свои ли это собственные или вставные. Барон Хеллер. Вера пойдет к нему, и там будет виднее. Он сделает все зависящее от него. Забугина в первом попавшемся магазине заглянула в телефонную книгу, позвонила. «Квартира барона Хеллера. Кто изволит спрашивать?» Ясный и четкий голос отлично вышколенного слуги. «Вера Клавдиевна Забугина. Христиан Леопольдович дома?» «Никак нет. Господин барон у себя на занятиях. Но только они будут через 20 минут. Скажите, что я приеду через полчаса по очень важному делу». Барон встретил девушку с вежливым недоумением. Признаться, она ожидала несколько иной встречи. Хеллер часто бывал у них и, по крайней мере, дважды в неделю обедал. Старый холостяк, он не держал своего стола, обедая и завтракая у знакомых. Барон, хотя и обладавший крупными средствами, был скуповат. Кроме того, берег свой желудок. В кабинете барон предложил Вере Клавдиевне сесть. Не дождавшись, пока она сядет, опустился у письменного стола в кожаное с круглой спинкой кресло. «Как живете? Как ваши дела?» И, не слыша ответа, «У вас какое-то очень важное дело ко мне?» «Да, барон». И, признаться, необыкновенное дело. Я вся дрожу, волнуюсь, и не удивляйтесь, если я буду говорить непоследовательно, сбивчиво. «Денег попросит», — мелькнуло у Хеллера. Он успел оценить скромный, почти бедный туалет Веры и решил отказать. «У вас какое-нибудь несчастье?» «О, нет. Лично я более чем когда бы то ни было счастлива. Дело, по которому я пришла, имеет скорее общественное, и даже не общественное, а, не знаю, право, политическое, что ли, значение». «Не будет просить денег», — подумал барон. «Им овладело другое беспокойство. Вы замешаны в какую-нибудь историю? Наоборот, я совершенно случайно открыла, напала на след чужой истории. Измена, предательство, называйте как угодно. Однако это становится уже совсем любопытным». И барон вместе с креслом сделал движение к Забугиной. Девушка подробно описала ему свои утренние впечатления и что говорили между собой Чернобородый с Шацким, и что говорил в телефон Шацкий Елене Матвеевне Лихолетьевой. «Вы понимаете, барон, ведь это ужас. Один сплошной ужас. Вы займетесь этим, не правда ли? Займетесь, не теряя ни минуты. Я холодею при одной мысли. В то время, как наша армия борется там на позициях, льет свою кровь, здесь...» И в больших лучистых васильковых глазах девушки барон прочел тот самый холодный ужас, о котором она говорила. Но это чувство не передалось Хеллеру. Он ответил спокойно, что-то соображая. «Да, получается... запутанная история получается. Хотя не верю. То есть я верю вам, вашим впечатлениям, но думаю, что этот милостивый государь прихвастнул своей близостью к такой уважаемой особе, как Елена Матвеевна. Ну, во всяком случае, я этим займусь. Это долг каждого русского гражданина. Займусь, как только останусь один. Соблаговолите сообщить мне ваш телефон. Вы, кажется, служите где-то. Впрочем, не где-то, а именно в этом институте красоты. Не скажу, чтобы это было подобающее место для барышни из общества. Вера записала свой адрес и оба телефона, домашний и на службе. Барон встал, прерывая этим визит. Хеллер действительно тотчас же по уходе Веры занялся этим. Владея собой, он в присутствии Веры хранил спокойно невозмутимый вид. Наедине же с самим собой проявил озабоченность и даже тревогу. «Эта глупая девчонка может наделать больших неприятностей». Он позвонил Лихолетьевой. И опять, как было с Шацким, телефонная барышня, прежде чем соединить, спросила его фамилию. «Елена Матвеевна, вы? Здравия желаю». «Какой у вас голос, барон, что-нибудь случилось? Пока ничего, но может случиться. И надо принять немедленно же соответствующие меры. По телефону говорить неудобно. Я сейчас же приеду к вам. Вы будете дома? У меня сидит Шацкий. Тем лучше. Мы вдвоем зададим хорошую головомойку этому болтливому дураку». «Дураку? Хуже! Бессознательному мерзавцу! Больше ничего не скажу. Остальное при свидании». Вера поспешила.